Глава 36. Харис Басадж, премьер-адмирал. Свайк, флагманский крейсер Сатклана. Премьер-адмирал Сатклана Свайги, не отрывая глаз от экранов, откинулся в кресле. Он понял, что умрет в ближайшее время. От боевого клина, доверенного ему галереей, осталось всего 6 кораблей. Флагман и 5 крейсеров. Четверть от первоначального числа. Ну, возможно, еще мелкие боты с выносными генераторами где-нибудь в сторонке болтаются. Хотя нетленных всегда отличала дотошность, они уничтожали все до единого корабли противника. Даже самые малые. И никогда не брали пленных. Не в лучшем положении пребывали и союзники. Рой потерял все корабли, кроме 3. А Занни распылились, и понять, что же осталось от их крыла, не представлялось возможным. Разрозненные группки кораблей Цо-Офт еще трепыхались меж 2 кинжальных вееров, но слепому было видно, что Нао их сочтены. Что касается Аешей, Харис Басадж склонялся к мысли, что их силы в этой области пространства уничтожены полностью. Исполинский корабль ушедших безучастно висел в атмосфере, игнорируя разразившуюся вблизи Волги локальную бурю. К сожалению, не справились эксперты Союза с боевыми секретами исчезнувшей расы. У премьер-адмирала не было даже связи с галереей, чтобы оповестить вершителей расы о полном провале операции по захвату и изучению техники ушедших. Бесценная находка ускользнула из рук, хотя ее удалось только коснуться. А тот факт, что она оставалась заклятым врагам в качестве боевого трофея, не оставлял никаких иллюзий относительно будущего. Будущее представлялось Харис Басадж мрачным. Впрочем, лично у него и его солдат будущего просто не было. Один из вееров нетленных развернулся к планете и ринулся в атмосферу, туда, где застыл корабль ушедших. Остальные перегруппировывались, чтоб с нового захода окончательно разметать недобитые остатки флотов Союза. Харис Басадж настроился достойно встретить смерть. Прикрыл глаза и до отказа развернул гребень. Он давно приготовил себя к этому мгновению, хотя втайне надеялся, что оно никогда не наступит. Но смерть почему-то медлила. Невнятное восклицание ординарца заставило его открыть глаза. Происходило нечто странное. Корабля ушедших больше не было в атмосфере Волги. И веера нетленных там уже не было. Весь экран занимал чудовищный спиральный смерч, постепенно расползающийся вширь. А безучастный гигант, непонятным образом вознесшийся в открытый космос, занимался тем, что добивал оба веера нетленных и случайно подвернувшиеся разрозненные корабли Союза. В мгновение ока нетленных не стало. Бестелесный вакуум подернулся почти физически ощутимой рябью, и тысячи светящихся черточек померкли. А потом эта призрачная рябь исчезла, и флагман основательно тряхнуло, словно он находился не в вакууме, а в атмосфере планеты. «Мать глубина!» — вырвалось у Харис Басадж, но уже в следующее мгновение он взял себя в руки и заорал в интерком. «Эксперты! Что происходит, огонь вам в чрево?» Физики-эксперт под клана отозвались немедленно. «Мы озадачены, мой премьер. Такое впечатление, что техника ушедших способна на некоторое время менять мерность пространства. Физическое тело не в силах пережить подобное. Этот удар по основам основ, и мы плохо представляем, какие нужны знания, чтобы это осуществить». Премьер-адмирал возбужденно задергал гребнем. «Получилось! Все-таки получилось!» Ученые на борту крейсера ушедших в последний момент сумели задействовать боевые системы. Жаль только, что удар частично пришелся по своим. «Связь с учеными на борту этой штуковины есть?» «Нет, мой премьер. Но перед самой битвой пришла короткая депеша от премьер-физика». Харис вспылил. «А почему я об этом ничего не знаю?» «Битва, мой премьер. Мы полагали, что уже являемся покойниками. А зачем покойникам свежая информация? Если эксперт под клан счел флагманский крейсер уничтоженным, а крейсер до сих пор жив, значит, произошло чудо». Без особого напоминания эксперты странслировали злополучную депешу в адмиральскую рубку. Харис повернулся вместе с креслом к выросшему у самого пульта проекционному стволу. В стволе, тяжело дыша и горбясь, возник премьер-физик Сатклана Вайре Тромес. Он держался за бок и нервно поглядывал через плечо. «Готово!» — прозвучал чей-то сдавленный голос из-за пределов видимости, и Вайра пристально взглянул прямо на адмирала. Во взгляде его боролись друг с другом паника и осознание собственного смертного приговора. «Катастрофа, мой премьер! Мы не контролируем корабль ушедших. Его контролируют люди!» И к ужасу нашему на таком уровне, что остановить их мы не сможем. Морское чудовище всплыло из глубин и покорилось неотесанному дикарю. Это смерть, мой премьер. Это смерть не только нашей расы, но и смерть Союза. И я... В следующее мгновение ствол потемнел и опустел. Запись прервалась. Харис Басадж ошеломленно перевел взгляд на обзорники. Жалкие остатки Объединенных сил Союза беспорядочно дрейфовали вблизи двух смерчей. Причем смерчи постепенно срастались в единую ненасытную пасть. Механизмы флагмана временно вверглись в ступор от встряски после применения неведомого оружия ушедших. Только часть приборов продолжала работать, собственно, лишь поэтому адмирал и мог до сей поры наблюдать за происходящим. К сожалению, всего лишь наблюдать, без возможности вмешаться и что-либо изменить. Чудовищный водоворот готовился засосать беспомощные осколки некогда грозных боевых армат. А ближе всех к этой пасти держался непостижимый корабль, похожий на многократно увеличенный наконечник древнего копья. Кажется, он не боялся смерча. Абсолютно. Да и мог ли этот гигант бояться смерча, если сам же его и породил? Прямо на глазах у наблюдателей корабль ушедших или корабль людей, как теперь точнее его было называть, развернулся и канул в самый эпицентр водоворота, в жадно отверзнутую пасть неизвестности. «Он ушел за барьер», — прокомментировали эксперты. «Мой премьер, этот корабль оперирует такими энергиями, какие Союзу и не грезились. Похоже, у наших приборов не хватит регистров, чтобы оценить их хотя бы приблизительно». Харис шевельнул гребнем. «Корабль цел? Я имею в виду наш флагман». Пауза. «В целом, да, мой премьер. Системы входят в рабочий режим». «Надо убираться из этой западни. Связь с уцелевшими кораблями клина есть?» «Есть. А с галереей?» «С галереей нет, мой премьер. Ретрансляторы погибли. Устанавливайте. 1/16 НАО вам, если только буря нас прежде не сожрет». «Выполняем, мой премьер». Адмирал снова поднял голову от пульта и взглянул на сросшиеся смерчи. «Мать глубина», — подумал он, — «что за Левиафана мы разбудили на свою беду?» А на том месте, где еще совсем недавно плыла по орбите планета Волга, продолжал бушевать яростный водоворот.